Глава 20. Что было с Кандидом и Мартеном на море? Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали. И пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нравственном и зле физическом. У Кандида было большое преимущество перед Мартеном. Он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и бриллианты, и хотя он потерял 100 больших красных баранов, нагруженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспоминая о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигунде, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе Пангласа. «А вы, господин Мартен, — спрашивал он ученого, — что думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь о зле нравственном и физическом?» «Меня обвинили в том, — отвечал Мартен, — что я социнианин, но, сказать по правде, я манихей». «Вы смеетесь надо мной? — сказал Кандид. — Манихеев больше не осталось на свете». «Остался я, — сказал Мартен. — Не знаю, как тут быть, но по-другому думать я не могу». «Значит, в вас сидит дьявол?» — спросил Кандид. «Дьявол вмешивается во все дела этого мира», — сказал Мартен. «Так что, может быть, он сидит и во мне, и повсюду. Признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вернее, на этот шарик, я пришел к выводу, что Господь уступил его какому-то зловредному существу. Впрочем, я исключаю Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, который не желал бы погибели соседнему городу. Не привелось увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую семью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они присмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом, шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, разбитых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбойничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому что более честному ремеслу эти люди не обучены. В городах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти, забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода. Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бедствия. Одним словом, я так много видел и так много испытал, что я манихей». «Однако на свете существует добро», — возразил Кандид. «Может быть», — сказал Мартен, — «но я с ним не знаком». Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около 3 миль от них шел бой между 2 кораблями. Ветер подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблюдать за боем было очень удобно. Наконец, один из этих кораблей дал по-другому столь удачный залп, что потопил его. Кандид и Мартен ясно видели 100 человек на палубе корабля, погружавшегося в воду. Они все поднимали руки к небу, испуская страшные вопли. Через минуту все исчезло в волнах. «Ну что, — сказал Мартен, — вот видите, как люди обращаются друг с другом». «Верно, — сказал Кандид, — в этом сражении есть нечто дьявольское». Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестящий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это один из украденных баранов. Радость, испытанная Кандидом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла горе, пережитое им при потере 100 баранов, груженных эльдорадскими бриллиантами. Французский капитан вскоре узнал, что капитан, потопивший корабль, был испанец. А капитан потопленного корабля — голландский пират. Это был тот самый купец, который обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спасся только один единственный баран. «Вот видите, — сказал Кандид Мартену, — что преступление иногда бывает наказано. Этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную кару». «Да, — сказал Мартен. — Но разве было так уж необходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог наказал Плута, дьявол потопил всех остальных». Между тем, корабли французский и испанский продолжали свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном. Они спорили 15 дней кряду и на 15-й день рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того? Они говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кандид ласкал своего барана. «Раз я снова обрел тебя, — сказал он, — значит, обрету, конечно, и Кунигунду».